Часть третья. О том, как Ярик Бусинка на русалиях Китиш Граф спасал. Начало русалей и странный сон. Обычные дни в Китеже, которые сами по себе не назовешь будними, сменялись праздниками. А сколько их случалось летом? Если все их отмечать, то останется ли время учиться? — недоумевал Ярик. — Ну, разве признать учебу и сами праздники? К тому же, когда будни почитаются праздниками, то и выходные — буднями. А можно и наоборот, и шиворот на выворот, — размыслил Соломудрик. — Кстати, это изречение всегда уместно. Свежий взгляд и поворот мыслей. Однако ведь есть и праздники праздников, мимо коих так просто не проскочишь. И главный праздник лета — это, конечно же, Купала. А перед ним целую неделю длятся русалии. И тогда русалки водят хороводы, распускаются на озерах кувшинки, а ниже и купавки, или одолень трава. А грань между мирами обыденными волшебными стирается. Не потому ли и буслаевы, блуждающие меж семи мирами, праздновали Купалу и русалии не только во сне? Алексей Алексеевич Буслаев уже давно мерил шагами горницу, бормоча что-то себе под нос. И вдруг, остановившись, он сказал себе, почему бы и нет. Затем он обернулся и объявил, а не сходить ли нам вместе на Светлояр, на праздник с ночевкой. Ура! Ярик от радости запрыгал и захлопал в ладоши. Конечно, еще бы, пойдем, мы там сами все увидим и встретим Купалу. На это Валентина Сергеевна стала взволнованно возражать. «Ах, Ярослав, и так уже бредит этим озером, а ты ему потакаешь!» Но Алексей Елисеевич был непреклонен и на уговоры не поддался. Он говорил так, будто верил в каждое слово сына. Да это и в самом деле было так, хоть мама Валентина не могла в сие поверить. «Надо поспеть на Светлояр Купали», — убеждал всех отец. «Это же главный праздник в году! Нельзя же это время пропускать. Володя и Света горячо поддержали отца. Это настоящее приключение. Лес, дождь, комары и болото. Разохотилась идти вместе со всеми и баба Прасковья. А как же? Издавна у нас так заведено. Русалии и Купала. Лучшая пора для сбора трав». Но Валентина аж руками всплеснула. «Что? Тоже в поход? А рюкзак-то сами понесете или как?» «Да что ты», — отвечала бабуся, — «уж я пойду потихоньку да полегоньку, а котомку-то мою ребятки помогут нести, так я и не отстану». Володя с Ярославом с готовностью закивали. «Да, старый что малый», — вздохнула Валентина Сергеевна. «И куда же вы пойдете? А заблудитесь?» «В лесу. Каждый кустик — брат, а травка — сестрица», — отвечала нараспев баба Прасковья. «Заблудимся, так нас любая мышка или птичка на путь выведут. Они все наши друзья». На это Валентина Сергеевна только всплеснула руками и вздохнула. «Ну что тут возразишь? Мышки у нее друзья». И Ярик тоже улыбнулся словам бабушки. Он сидел тихо и гладил довольного котенка. А за окном на ветке туба дремал ворон. Он делал вид, что его вовсе не трогает происходящее в доме. Странный ворон. Зачем прилетел? И не из прошлых ли снов? Ярик, подойдя к окошку, вынул амулет, подарок магиста Маргуса, и показал его птице. Но ворон остался безучастен, лишь недобро сверкнул глазом. Что это с ним? Котенка же занимало иное. После того, как бабушка упомянула о мышах, он весь напрягся. Стал внимательно оглядываться. И тут он заметил в углу какое-то копошение. Грозно мяукнув, он бросился туда, по пути опрокинув стул. Но это была вовсе не мышь. В когти гзелаши попался домовой Баука. Он испугался и не сразу сообразил, что к чему. Когда же опомнился, на мгновение пропал и явился в сторонке. При этом он отпыхивался. Пух! Пух! Злаша обернулся и с недоумением на него уставился. Но тут домовой сделал строгий вид и пригрозил пальцем. Потом, с опаской глядя на котенка, попятился и юркнул в узкую щелку у дверного косяка. Ярик, следя за прыжками Зилаши, рассмеялся. Очень уж забавными были испуганный домовой и изумленный Дракоша. «Вы видели?» — воскликнул он. «Что это тебя развеселило?» — осведомилась мама, нахмурившись. Очевидно, она никакого домового не углядела. «В чем же дело?» догадался Ярик. «Ясно. После обучения в волшебной стране я стал различать незримое. Мама же ничего не помнит, вот и не видит». И он оглянулся. «Интересно, а еще кто-нибудь видел то же самое?» «Ни брат, ни сестра тоже ничего не заметили». Однако Алексей Елисеевич едва сдерживал улыбку, да и у бабы Прасковьи в уголке глаза проскочила смешинка. Только черный ворон за окном, который уж верно не пропустил ничего, все же не подавал виду и только поблескивал желтым глазом. В ту же ночь Ярославу приснилось странное. Будто он верхом на золотом жуке Самулета прилетел вместо Китежа в ночную, мерцающую огнями Москву. Жук сел на подоконнике высокой башни с часами. Там за окном была келья, уставленная приборами, заваленная старыми книгами. В келье Ярик узрел магистра Маргуса, работающего за компьютером, непростым. Экран его был словно волшебное зеркало, увитое по окладу змеями. Главный блок представлял череп. Клавиатура была будто от старинной печатной машинки. Ворон ходил рядом по столу и опасливо поглядывал на череп и зеркало. У магистра что-то не ладилось. Был он раздосадован, да еще напуган, будто увидел на экране привидение. И точно с экрана скользнула тень, похожая на человека. И тут же тени за спиной магистра Маргуса взбунтовались и заклубились змеями. Магистр словно оцепенел. Ворон же шарахнулся в сторону, запнулся и взмахнул крылами, но не упал. Как в замедленной съемке, он распустил перья, немного отступил и отвесил поклон тени. «Он зачарован, как и магистр», — быстро смекнул Ярик Бусинка. После сего ворон вдруг разбежался и, прыгнув со стола, полетел к окну. Ярик отпрянул, откатился в сторону, выпустив из рук амулетную цепочку. А ворон в каком-то остервенении стал гоняться за жуком, стараясь его склевать. После одного из ударов клювом тело магистра вздрогнуло, рассыпалось искрами и пропало. Ярик проснулся. Было уже утро. В распахнутое окно задувал ветерок, шевелились занавески. На подоконнике что-то поблескивало. Ярик встал и подошел. Там лежала цепочка с его амулетным жуком. Ярик тронул. Жук казался совсем неживым. Крылышки едва трепыхнулись и замерли. Что же это было? Что стало с магистром? Ответа на этот вопрос не было.